Я пододвинул стул, присел. В это время она открыла глаза. «Привет», — сказал я. Она озадаченно нахмурилась и, приподняв голову, посмотрела на меня. «Привет. А ты что здесь делаешь?» «Да вот зашел проведать», — улыбнулся я. «Как ты себя чувствуешь?» Она отбросила простыню и приподнялась на локтях. «А что, я болею? Что за черт?» — спросила она. «Как это пижама оказалась на мне? Что-нибудь случилось? Успокойся, ты снова в гостинице. Мы приехали и забрали тебя от Квинтли. Ты его помнишь, конечно. А зачем вы забрали меня? И почему я не проснулась?» Она взъерошила себе волосы. «Что вообще происходит? Ты можешь не сидеть, как снулая сардина, а рассказать, в чем дело?» «Мы нашли тебя спящей, не смогли разбудить, и привезли сюда, не смогли разбудить. Может, ты расскажешь, что с тобой случилось?» Она нахмурилась. «Да ничего такого, по крайней мере, я так думаю». Она помассировала глаза. «А знаешь, как это не смешно, но я не помню. Этот старый индеец напугал меня. Ему понравились мои фокусы. Ну, я ему такой бенефис выдала. Ты бы видел его физиономию. Потом он повел меня в дом. Я думала, что Док и Сэм идут следом, но больше их не видела. Он оставил меня в хижине одну. Там было не очень-то приятно, особенно когда стемнело. Я нашла постель и легла спать. Вот и все. Больше ничего не помню. Струйка пота сбежала у меня по щеке, и я вытер ее платком. А на следующий день что произошло? Ты имеешь в виду сегодня? Я же говорю, что заснула и вот сейчас проснулась. Значит, ты ничего не помнишь? Она покачала головой. Так ведь ничего и не было, просто спала и все. Ты спала 2 дня, сказал я, глядя на нее. 2 дня? Ты что, с ума сошел? Но, увидев мое лицо, она осеклась. Ты не шутишь? Нет. Она вдруг рассмеялась. А что, может быть, я так устала, до сих пор слабость. Оставь меня ненадолго, я хочу сама все обдумать, а потом неплохо бы поесть. Хорошо, я встал. Ансель и Богль вопросительно посмотрели на меня, едва я спустился на веранду. «Бесполезно, она ничего не помнит». «Вы хотите сказать, что она проспала все это время?» — спросил Ансель. «А как же снадобье? Откуда я знаю?» — раздраженно бросил я и пошел на кухню заказывать ей ужин. Когда ужин был готов, и я на подносе нес его наверх, меня уже поджидал Богль. «Можно я отнесу ей ужин?» Он свирепо насупился. «Ты?» — я чуть не выронил поднос. «А почему нет?» «Ты с Доком уже был наверху. Я тоже хочу посмотреть». Я усмехнулся. «Значит, не такая уж она и заноза, а?» «Заноза?» Он взял у меня поднос. «Это еще не то слово». Но по коридору пошел на цыпочках. Не успел я вернуться на веранду, как сверху раздался дикий вопль и звук бьющейся посуды. Мы с Доком рванулись наверх. Богль с перекошенным лицом попытался проскочить мимо нас, но я схватил его за плечо. «Что случилось, черт возьми?» «Не ходите туда!» Под градом катился у него по лицу. «Она летает по комнате! Прямо под потолком!» Он вырвался и побежал вниз. «Да он с ума сошел!» — — сказал я, глядя ему вслед.